едва нашел тот завал в поленнице. Дрова еще не занялись, горела крыша хлева. Они подожгли все в разных местах, чтобы быстрее загорелось. Они, наверное, очень спешили, потому что никого не оставили. Нет, видимо, уверены были, что никого живого не осталось. Что если я притаился под печью, то от такой стрельбы и из-под пола не вылезу, они облили керосином и зажгли как раз те половицы, которые открывались. Какое-то время я стоял на огороде и смотрел, как горит хата. Помню, видел выбегавших спасать свои дома соседей. Я спрятался от них и к учителю не пошел. Я пошел искать отца. Мне нужно было скорее найти отца, как можно скорее. Рассказать ему про маму и Аньку. Мне казалось, что нужно бежать в Подкозиное, на то место, где мы встречались. Найти бы только ночью то место. Ну, что ты хочешь, ребенок? В таком несчастье старики теряют разум, не то что мальчишка семилетний. В ту ночь они убили сестру казарских, Маню, и троих ее детей. Сергея и Петро, отправляясь в партизаны, мать отвезли на Украину, а сестра-вдова жила отдельно. Ее Андрей на железной дороге работал кочегаром, там и при немцах остался. И паровоз их подорвался на партизанской мине. Казарские решили, что такую семью гитлеровцы не тронут. Их тоже сожгли. И еще стариков Отроха и Марину Кулаженковых убили. За что их, так и до этого времени никто не знает. Сыновей у них не было. И из близкой родни никто не ушел ни в армию, ни в партизаны. Но, видно, знали душегубы за что. Шишка не мог ошибиться, не в тот дом попасть. И бабушку нашу застрелили в ту ночь. Федора говорит, что стрелял немец. Она на суде была, когда судили Лапая и Шишку. Лапая расстрел. Почему они не тронули Федору? Тетка до конца жизни сетовала на Бога, что не дал ей смерти вместе с матерью, невесткой и племянницей. Она терзала мою душу, когда молилась за Аньку. Я не мог слушать. Ты знаешь, я очень жаль. Но бывало не битвы эти за святость. Ну, по селу тогда ходила среди баб, да и в других селах. Федора якобы уцелела потому, что святая, что Бог отвел от нее руку душегубов. В 42-м они еще карали так, по выбору. Только партизанские семьи уничтожали. Потом начали сжигать целые села. Хатынь, Борки, Березняки. Я все собирался свозить вас в Хатынь. Но побыв там, я неделю был сам не свой. Я боялся за детей, за себя. Я памяти своей боялся. хотел убежать от нее, от памяти, спрятаться в счастье.